Подхожу к мужчине. Ступеньки трона сделаны из хрусталя. Это скользко и дьявольски неудобно. «Эй! Спаситель человечества!» Стучу игрока по плечу. Мужчина выпрямляется в кресле. На глазах скупые мужские слезы. «Денеп!» — приказывает он. Экран вспыхивает, на нем офицер количеством орденов, соперничающий с игроком. «Полковник! Выводите эскадру на орбиту Соло!» «Но, император, наша планета беззащитна!» «Главное — сохранить родину человечества!» — чеканит император. Полковник кивает с мукой на лице. «Приказ будет исполнен, император!» Заслоняю императору лицо ладонью. Может быть, мы для него незримы. Но мужчина отталкивает мою руку и бормочет: «Помехи, связь ненадежна!» «Ой-ой-ой! Это ж надо! Так мимолетно найти себе работу!» Дип-психоз в разгаре. Мужчина просто не хочет нас видеть. Это не укладывается в стереотипы простенькой стратегической игры, в которую он погружен. «Как выйти?» — кричу я. «Выход!» Он тянет руку, давит на какую-то кнопку. Сознанием он нас не воспринимает, но подсознательно готов сделать все, чтобы устранить помехи. Движения его вялые и неуверенные. По меньшей мере сутки в глубине. За моей спиной с гулом открывается дверь. «Что с ним?» Неудачник подходит ближе. «Дип-психоз». Оглядываюсь на дверь. Надо спешить, варлок оставил следы, их рано или поздно найдут. А у бедолаги императора наверняка включен таймер. «Мы уходим?» — спрашивает неудачник. «Да. Я нарушил кодекс дайверов, применив оружие против Анатолия и Дика. Но все-таки я дайвер, страж глубины. Если не я, так кто же?» «Вика», — командую я. «Леня». Голос Windows Home глух и скучен. Машина перегружена, у программы не осталось сил на красивости. «Стандартный набор снаряжения». Пауза. Очень долгая. Потом карманы начинают оттягивать груз. Скидываю с себя изодранные, неужели в падении сквозь зеркала, остатки защитного комбинезона. Остаюсь в одежде стрелка. Аккуратно сворачиваю плеть, та вновь превращается в пояс. «Что ты будешь делать?» Неудачник, само любопытство. «Вытаскивай!» «Сейчас мне нужно перехватить канал связи, соединяющий игрока с его домашним компьютером. Взломать защиту... Вряд ли она очень сложна, судя по всему, передо мной типичный чайник. Потом либо запустить дип-программу выхода, либо обнулить таймер. Достаю из левого кармана темные очки, надеваю. Тьма почти непроглядна. Лишь в основании трона сверкает, вьется оранжевая нить. Вот он, канал. Оглядываю комнату. Вижу собственную пуповину, кольцами валяющуюся на полу и уходящую в прогрызенный варлоком туннель. Это плохо, значит, мы не подключились к серверу игрока, а вошли неизвестно откуда. Мой канал сейчас может кружить по континентам, прыгая на спутники, скользить по волоконной оптике на дне океана. Много их было пространства на пути от лабиринта. Да и сейчас они рядом. В туннеле проблески света, временами вываливаются гаснущие обрывки нитей. А от неудачника и впрямь никаких сигналов не идет. Или идут, но слишком хорошо замаскированные для простенького сканера. Только неподвижный темный силуэт, взирающий на мою работу. В правом кармане у меня металлическая коробочка. Открываю ее. На мягкой подстилке шевелится, сучит лапками сверкающий изумрудный жук. Беру его. Он энергично вырывается, нацеливаясь на мой собственный канал. Нет, дружок, не туда. Сажаю жучка в основании трона. Он замирает, подергивая головой, потом ныряет в оранжевую нить. Теперь будем ждать и надеяться, что на компьютере императора лишь стандартный антивирусный набор. «Кто?» Вначале мне кажется, что это голос неудачника. Такой же ровный, неэмоциональный. Но когда я оглядываюсь, в зале нас уже четверо. Конечно, если считать императора за полноценного участника событий. Из дыры в потолке свешивается мерцающая белая нить, На ее конце длинная скорчившаяся фигура. Ее контуры размыты, движения дерганные и несуразные. Человек крутит головой, но не похоже, что он видит происходящее. Боже мой, из какой дали он сюда выпал? Как выдержал падение по туннелю? Работал варлок, нечего сказать. «Не твое дело!» Как можно более агрессивно бросаю я. Если незнакомец простой пользователь сети, то помешать не сможет. Но гостю моя реакция не нравится. Он вытягивает руки, и ко мне тянется гибкий мерцающий шнур. Точнее, не ко мне, а к моему каналу. Хм, весело. Нарочно такого не придумаешь. Вытаскивать непонятно кого. На полдороги броситься спасать идиота с диппсихозом. И тут еще хакер с набором служебных программ. Хорошо хоть, что его канал предельно тонкий, еле живой. Достаю и натягиваю перчатки. Ловлю жгут и завязываю узлом. Советую. Отвянь, я дайвер. Обычно это действует безотказно. Но гость или считает себя самым крутым в глубине, или не верит мне. «Да хоть папа Карло», — отвечает он. Второй жгут быстрее и пытается уворачиваться. На конце его щелкают маленькие зажимы. Ловлю жгут почти у самого канала и с удовольствием сжимаю. Перчатки безотказно оглушают программу. Хочется проделать то же самое и с гостем, но перчатками его не остановишь, а применять варлока не хочется. Вирус действует уж слишком мощно, я такого эффекта не ожидал.